Глава вторая. Житейские неприятности. Академия могла похвастаться первоклассным преподавательским составом, но главной ценностью и основой громкой репутации была библиотека. Пожертвования выпускников, щедрое отчисление из бюджета некоторыми прежними ректорами, причуды местного уголовного права, счастливые случайности, наконец, все это позволило собрать единственную в своем роде коллекцию. Здесь можно было найти все что угодно, даже не обязательно связанное с магией. Например, целый раздел библиотеки отводился популярным любовным романам. Огромное подземное книгохранилище тоннелями уходило под город, многие нижние уровни были закрыты для всех, кроме гильдии магов, и Зориан наконец-то получил право доступа. К счастью, библиотека работала в выходные, так что уже с утра он спустился под землю узнать, чего он был лишён два прошлых года, и, возможно, пополнить свою книгу заклинаний. Его приятно удивило количество заклинаний и учебных пособий, дозволенных первому кругу. Книг было больше, чем оно мог бы прочитать за всю жизнь. Большинство заклинаний было или узкоспециализировано, или незначительной вариацией других, так что желание выучить все до единого не возникало, но было уже очевидно, что этот год он безвылазно просидит здесь. Многие чары были на удивление простые и безвредны, совершенно непонятно, зачем было ограничивать их изучение. Они весьма пригодились бы ему в прошлом году. Он вовсю искал противодождевое заклятие, включенное в защитный контур Академии, когда зверский голод напомнил ему, что он пропустил завтрак, а сейчас уже время обеда. Поколебавшись, он выбрал пару книг, почитать повнимательнее в тишине своей комнаты и отправился перекусить. Увы, в его комнате не было кухни, зато Академия держала для студентов неплохую столовую, с умеренными ценами и, на удивление, съедобными блюдами. Заведение было откровенно демократичным, более состоятельные учащиеся питались в ресторанах вокруг Альма-Матер, так что Зориан никак не ожидал, что реставрация коснется не только фасадов. Столовая буквально сверкала, да и столы со стульями были заменены на новые. Непривычная чистота выбивала из колеи. Покачав головой, он поставил на поднос пару тарелок, мимоходом отметив, что в порциях прибавилось мясо и других дорогих продуктов, и оглядел обедающих еще знакомые лица. Определенно что-то происходило, и его уже достало пребывать в неведении. «Зориан, сюда!» Как удачно. Он немедленно направился к помахавшему ему полноватому парню. Его одноклассник, как Зориан убедился за годы учебы, был важным узлом сарафанного радио и знал все обо всех. Если кто и в курсе, что происходит, то это Бенисек. «Привет, Бен», — сказал Зориан. «Не ожидал увидеть тебя в Сеуре так рано. Обычно ты прибываешь последним поездом, не так ли?» «Это надо бы спросить у тебя!» — практически прокричал Бенисек. Зориан никогда не понимал, почему тот не может говорить тише. «Я приехал так рано, а ты уже здесь!» «Ты приехал за два дня до начала занятий, Бен». Зориан сдержался и не закатил глаза. Только Бенисек мог счесть прибытия за два дня до срока выдающимся достижением. «Это вовсе не рано. Я тоже прибыл только вчера». «Как и я», — сказал Бенисек. «Чёрт, если бы ты связался со мной, мы могли бы приехать вместе. Ты, наверное, свихнулся от скуки целый день в одиночестве». «Что-то типа того», — согласился Зориан, вежливо улыбаясь. «Ну, так ты рад?» — внезапно сменил тему Бенисек. «Чему?» — спросил Зориан. Забавно, Кириэлли спросила то же самое. «Новый учебный год! Мы теперь третий курсники! Наконец начинается самое интересное!» Зориан моргнул. Он никогда не думал, что Бенисек настолько увлечен магическими искусствами. Парню уже приготовлено место в семейном бизнесе, все, что требовалось от вуза, корочки лицензированного мага. Зориан бы не удивился, если бы Бен отчислился сразу после сертификации, но вот он здесь, горящий энтузиазмом познать тайны магии. Зориану стало неловко, нельзя судить о людях столь поспешно. «А это... разумеется, я рад. Должен признаться, не думал, что ты настолько интересуешься учебой. «О чем это ты?» — подозрительно спросил Бенисек. «Девчонки, чувак, я говорю о девчонках. Молоденькие любят старшекурсников. Толпы первокурсниц с восхищением глядящих на нас!» Зориан застонал, мог бы и догадаться. «В любом случае...» Зориан восстановил самообладание. «Раз уж ты у нас любишь посплетничать, слежу за оперативной обстановкой!» — поправил Бенисек с комической серьезностью. «Именно. Так почему Академия внезапно вылезла на до блеска?» Бенисек моргнул. «Ты не знаешь? Об этом все говорят уже несколько месяцев. В какой глуши ты пропадал, Зориан?» «Сирен, славный городок у черта на куличках, как ты, несомненно, знаешь. Колись уже». «Летний фестиваль», — ответил Бенесек. «К нему готовится весь город, не только Академия». «У нас каждый год летний фестиваль», — растерянно сказал Зориан. «В этом году особенный». «Особенный? Чем особенный?» «Не знаю, какая-то астрологическая хрень», — отмахнулся Бенесек. «Какая разница? Главное, что в честь этого праздник будет круче обычного. Дареному коню в зубы не смотрят». «Астро...» Начал было Зориан, приподняв бровь, потом сообразил. «Погоди, ты имеешь в виду сопряжение сфер?» «Ага, оно», — согласился Бенесек. «К слову, что это такое? У тебя найдется пара свободных часов?» «Если подумать, я прекрасно обойдусь без этого знания», — сдал назад Бенесек, нервно хихикнув. Зориан фыркнул. «Какие мы пугливые». На самом деле об этом феномене он знал совсем немного, секунд на 30 монолога. Тема на редкость малоизученная. Возможно, Бенесек прав, и это просто предлог для пышного праздника. «Так, как ты провел лето?» — спросил Бенесек. «Бен, ты прямо как мой школьный учитель литературы. А сейчас, дети, домашнее задание. Короткое эссе о том, как вы провели лето». «Я спросил из вежливости». «Защищаясь», — сказал Бенесек. «Нечего срываться на мне, если потратил каникулы впустую». «О, а ты провел их продуктивно?» — принял вызов Зориан. «Ну, не по своей воле», — смутившись, признал Бенесек. «Отец решил приобщить меня к семейному делу, так что я все лето проработал его ассистентом». «Оу». «Ага». Бенесек цокнул языком. «Еще он заставил меня выбрать одним из факультативов управления недвижимостью. Я слышал жутко тяжелый предмет». «Хм. Не сказать, чтобы мое лето было особо утомительным. В основном читал фантастику и избегал родню», — признался Зориан. «Мать собиралась поручить мне младшую сестру на год, но я смог ее отговорить». «Сочувствую». Бенесек поёжился. «У меня целых две младшие сестры. Я бы, наверное, помер, живя они здесь со мной. Обе просто ужасны. Да, кстати, какие факультативы выбрал ты?» «Инженерное дело, неорганическую алхимию и высшую математику». «А?» Бенесек изменился в лице. «Чувак, ты серьезно? Ты что, метишь в разработчики заклятий?» «Ага», — сказал Зориан. «Но почему?» — непонимающе спросил Бенесек. «Это тяжелая, изматывающая работа. Неужто твои родные не подыщут тебе местечко в семейном деле?» Зориан вымученно улыбнулся. «Без сомнения, уже подыскали. Я лучше буду побираться на улицах», — честно ответил он. Бенесек приподнял бровь, расстроенно покачал головой. «По-моему, ты спятил». «Ладно, так кого ты выбрал куратором?» «Мне не предоставили выбора», — усмехнулся Зориан. «Академия решила за меня. Моим куратором будет Ксвим». Бенесек уронил ложку, шокированно глядя на него. «Ксвим? Это же просто ужас!» «Я знаю», — тяжело вздохнул Зориан. «Боги, я бы, наверное, отчислился, если бы меня закрепили за этим уродом. Ты куда смелее меня». «А кого выбрал ты?» — заинтересовался Зориан. «Карабиеру Аупе», — ответил Бенесек, немедленно просветлев. «Только не говори мне, что выбирал по внешним данным». «Ну, не только по внешним», — запротестовал Бенесек. «Говорят, она не очень требовательна». «А тебе лишь бы задавали поменьше», — закончил Зориан. «Я словно на каникулах», — согласился Бенесек. «Начало работы откладывается на 2 года. Можно нехило оттянуться. Молодость бывает только раз». Зориан пожал плечами. Лично он мог бы оттянуться, закопавшись в учебные материалы, но он был в курсе, что мало кто разделяет его пристрастия. «Пожалуй», — нейтрально сказал он. «Что еще из последних новостей мне стоит знать?» Он проговорил с Бенесеком еще около часа, перебрав множество тем. Особенно интересно было узнать, кто из одноклассников будет с ними в этом году. На взгляд Зориана сертификация была довольно легкой, возможно, он ошибался. Около четверти курса не смогли ее пройти. Он отметил, что большинство из них были из обычных семей, ничего удивительного. Дети магических династий лучше подготовлены и мотивированы семейной репутацией. Приятный сюрприз. Некий засранец также покинул родные стены. На дисциплинарном слушании Веерс Баранова не совладал со своим норовом и был отчислен. Туда и дорога. Серьезно, этот тип опасен, надо было отчислить его раньше. Хорошо, что некоторые проступки не сойдут с рук даже наследнику благородного дома Баранова. Он ушел, когда Бенесек принялся рассуждать о достоинствах и недостатках девчонок их класса. Его это не интересовало, а в комнате ждали библиотечные книги. Но стоило ему с предвкушением открыть учебник, в дверь постучали. Мало кто озаботился бы искать его в общежитии, так что еще направляясь к двери, Зориан уже догадывался, кто там. «Привет, Сверчак!» Зориан смотрел на ухмыляющуюся девушку, раздумывая, обижаться ли ему на прозвище. В итоге махнул рукой и посторонился. Раньше, когда он был в нее влюблен, такое обращение расстраивало, сейчас же чуть раздражало, не более того. Тайвин прошмыгнула в комнату, по-детски запрыгнула на кровать. Серьезно, что он тогда в ней нашел? Разумеется, кроме того, что к нему неплохо относилась красивая старшая девушка, щеголяющая в облегающей одежде. «Я думал, ты выпустилась». «Так и есть». Она добралась до одного из библиотечных учебников и теперь листала, положив на колени. Кровать была занята, так что Зориан сел на стул. «Но ты же знаешь, молодых магов всегда слишком много, преподаватели не справляются. Так что я ассистирую профессору Ниртако. Кстати, если выберешь факультативом не магический бой, мы сможем видеться постоянно». «Ага, конечно», — фыркнул Зориан. «Нир так заранее предупредил, что не будет меня учить, как бы я ни просил». «Правда?» «Ага, не то чтобы я сам собирался выбрать его предмет. Разве что посмотреть на разгоряченную Тайвин в обтягивающей спортивной форме». «Жаль», — рассеянно сказала она, листая книгу. «Тебе бы не помешало подкачаться. Девушки любят спортивных парней». «Пофиг, что там любят девушки», — сердито буркнул Зориан. Она и правда сейчас напомнила его мать. «Так что ты здесь делаешь?» «Ой, успокойся, это просто мысли вслух». Она сокрушенно вздохнула. «Ох уж это ранимая мужская гордость». «Тайвин, ты мне нравишься, но ты вступаешь по тонкому льду», — предупредил он. «Я пришла спросить, не присоединишься ли ты ко мне и ещё парочке других на завтрашней работёнке». Она отбросила книгу и, наконец, перешла к цели визита. «Работёнки?» — подозрительно спросил Зориан. «Ага, точнее сказать, миссии. Ну, знаешь, те объявления, что вывешиваются на стенде в административном корпусе». Зориан кивнул. Когда кому-то из горожан требовалась дешевая рабочая сила, он вывешивал объявления для студентов. Оплата обычно была мизерной, но студентам нужны были баллы за практику, чем пользовались все подряд. Большинство студентов не занимались этим до четвертого курса, если не было острой нужды в деньгах, и Зориан твердо намеревался последовать примеру умных людей. «Там есть одно интересное задание», — сказала Тайвин. «Просто найти и доставить из тоннеля под городом». «Поход в канализацию?» Неверяще перебил ее Зориан. «Ты зовешь меня в канализацию?» «Это хороший опыт?» — возразила она. «Нет». Зориан скрестил руки на груди. «Ни за что». «Ну, пожалуйста, Сверчок, я тебя умоляю». Заныла Тайвин. «Нас не принимают без четвертого члена команды. Ты что, помрёшь, если слегка поможешь старому другу?» «Вполне могу», — отрезал Зориан. «Тебя будут прикрывать 3 человека. Мы спускались туда 100 раз. Там нет ничего действительно опасного. Слухи сильно преувеличены». Зориан фыркнул и отвел взгляд. Даже если это и не опасно, это все равно спуск в вонючие, кишащие инфекции тоннели в компании 3 малознакомых людей, едва ли довольных балластом в группе. К тому же он все еще не простил ей того розыгрыша с фальшивым свиданием. Даже если она не догадывалась о его чувствах, это было по меньшей мере бестактно. Да и прозвище «Сверчок» не прибавляло желания помочь. Она, наверное, думала, что это звучит миленько. Она ошибалась. «Окей, как насчет пари?» — предложила она. «Нет», — тут же отрезал Зориан. «Ты даже не дослушал!» — возмутилась она. «Ты имела в виду драку», — сказал Зориан. «Ты всегда имеешь в виду драку». «И что?» — надулась она. «Ты струсил? Боишься продать девчонки?» «Совершенно верно», — с непроницаемым лицом ответил Зориан. Оба родителя Тайвин занимались боевыми искусствами. Драться она научилась раньше, чем ходить. Едва ли Зориан продержится и 5 секунд в рукопашную против нее. Черт, не факт, что остальные студенты показали бы лучший результат. Тайвин расстроенно всплеснула руками и откинулась на кровать. На секунду Зориан поверил, что она смирилась с поражением. Она вновь села, подтянув ноги в позу лотоса. Ее улыбка всколыхнула в нем дурные предчувствия. «Кстати», — бодро начала она, — «как твои дела?» Зориан вздохнул, вовсе не так он собирался провести вечер субботы.